Глава 22. Руслан. «Зачем папа вообще завел эту старую тему? Я думаю, и так все понятно, что у нас с женой все в порядке. Зачем вообще было напоминать мне о том уговоре? И самое дурацкое, что Алана, скорее всего, слышала только часть разговора и пропустила первую. Вот же черт, ну и где она? Скорее всего, уехала вместе с Ками домой. Звонить отцу еще рано. Им нужно время, чтобы добраться до поселка. Еду домой. Надо посмотреть, брала ли она с собой вещи или нет. Если да, то плохо. Будет грозиться, что останется жить у родителей. Я ни разу не копался в ее вещах, но примерно помню, что есть в ее гардеробе. И каково же было мое удивление, когда я нашел в шкафу пакет со странной одеждой. Узкие черные джинсы и кожаная куртка. Вещи Камилы? Что-то я не видел такого наряда у жены. Она предпочитает более национальные вещи. Звонит тесть, ну наконец-то. «Здравствуй, Руслан. Алана приехала вместе с Камилой в родительский дом. Понял вас, спасибо. Сынок, только в ночь не надо ехать, ладно? Ни к чему это, до утра обождет. Ты приезжай за женой завтра». «Хорошо, спасибо вам за звонок». «Руслан, погоди. Я в ваши отношения никогда не лез, ты же знаешь, но сейчас не могу спросить. Ты что, собрался разводиться с моей дочкой?» «Аслан Тагирыч, я не собираюсь разводиться с Аланой. Ни сейчас, ни через год, ни через 5 лет. Мне очень жаль, что она услышала наш разговор с отцом и все неверно трактовала». «Я тебя понял, Руслан. Ну тогда до встречи». «До свидания, Аслан Тагирыч». Ложусь в холодную постель, все без нее не так. Дом будто опустел, настроение на нуле. Кое-как засыпаю. В полудреме мне снятся мотогонки и та красавица, которая мне понравилась. Я четко вижу ее стройную фигурку в черных джинсиках и узкие плечики в куртке-косухе. Незнакомка поворачивается ко мне, и я вижу красивое лицо моей Аланы. Подскакивая в постели, накрывая лицо руками. Сердце отчаянно колотится, будто мне приснился кошмар, но это не так. Я просто... Черт, мне нет слов. Я увидел свою жену в неожиданном месте и запал на нее. Увидел просто со спины и почти влюбился. И даже сейчас плевать, что она села тогда к постороннему мужчине на мотоцикл. Меня ошеломляет мысль, что я ее люблю, люблю свою жену. Она мне не изменила, она села туда, чтобы мне отомстить за Катю. Я все это заслужил, не спорю. Вот откуда она знает того выпендрежника из Рестика? Он же был на мотогонках, наверняка дружок Расула. Все встало на свои места. Не могу уснуть, думаю, думаю, думаю. В юности я догадывался, что отец хочет женить меня на дочке своего друга Аслана, но никогда не принимал эту идею всерьез. У меня была такая чудесная жизнь, какая мне нравилась. Доступная девочке из медкурса. Потом со мной случилась Ася, следом закрутилась с Аланой. Но как закрутилась? Я поехал в поселок к родне матери и встретил Алану в местном магазине. Всегда замечал, как она менялась в моем присутствии. Стеснялась, очень улыбалась скромно. Принимал все как должное, хоть и льстила мне ее симпатия. И в тот раз что-то дернуло меня пригласить ее на базу. Даже к отцу ее поехал за разрешением. Аслан Тагирыч как-то быстро согласился, но отвесил пару шуток, типа чтобы вернул дочку целой. Но все мы знали, что ночевка в одном доме обязательно закончится сексом. Я хотел ее, возбуждался сильно. Еле-еле уговорил на петинг, без проникновения. Но мне хотелось большего. Я знал, что многие девчонки из республики практиковали анальный секс, чтобы выйти замуж девственницей. Но был уверен, что Алана не такая. Даже не посмел ей предложить подобную грязь, оскорбить ее этим. Отвез ее домой, чтоб целее была. Ну а потом начался стройный хор наших отцов. «Все равно женись, Русик». Злился, психовал, искал виноватых. Любой психолог бы сказал, что я стал винить ее неосознанно в случившемся. «Не давили бы на нас родители. Мы были бы счастливы. Сами бы построили свои отношения, ведь она мне нравилась. А вышло так, как вышло. И теперь, когда я прозрел, я должен вернуть домой свою девочку. Вернуть жену и начать жизнь с белого листа. Сказать ей то, что она годами мечтала услышать, и то, что я наконец сам почувствовал. Сказать ей о любви. Выпив кофе, выезжаю из дома в 6 утра. Нахожу круглосуточный магазин и покупаю жене здоровенный букет цветов. Ками и тёще поменьше. Также беру огромного плюшевого мишку с сердцем в лапах. Я никогда не дарил жене мягких игрушек. и почему-то мне кажется, она будет счастлива. В ее девичьей комнате полно плюшевых зверят. Кажется, она их коллекционировала, но постеснялась привести в мой дом. Не хотели, чтобы ее считали ребенком. Ведь она старшая, взрослая, мудрая и не может быть никакой другой. Алана милая и тактичная. Это не дерзкая и непослушная Ками. Камиле вообще нужен строгий мужик, вот как Расул, например. Я же намерен дать своей девочке все, в чем она нуждается. Хватит ей страдать, она заслужила счастье. Волнуюсь дико, боюсь, что откажет, обижена же. Но с другой стороны, я знаю, что Алана меня любит, всегда любила, и пришло время ответить ей тем же. Хочет учиться, пусть учится. Сам буду возить ее в универ, лишь бы не бросила меня, не просила развод. Не нужен мне никто, кроме нее. Жаль, все ювелирки еще закрыты, я бы подарил ей золото. Какой-нибудь роскошный браслет. Хочу, чтобы она была самой красивой и счастливой для меня. А еще попрошу ее надеть тот наряд с джинсами и прокачу с ветерком на своем быстром мотоцикле. Теперь все будет хорошо, потому что я все знаю».